Глава 8. Микроэлементы и электролиты. Показатели микроэлементов и электролиты. Для диагностики нарушения обмена микроэлементов используются различные лабораторные показатели, которые позволяют оценить уровень микроэлементов, их транспорт, запасы и метаболизм. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Железо, феррум, норма 11,6–31,3 микромоль на литр у мужчин и от 9 до 30,4 микромоль на литр у женщины. Назначение – оценка уровня железа в крови. Ферритин – норма от 20 до 250 микрограммов на литр у мужчин и от 10 до 120 микрограммов на литр у женщины. Назначение – оценка запасов железа в организме. Трансферин – норма от 2 до 3,6 граммов на литр. Назначение – оценка уровня транспортного белка для железа. Цинк – норма от 10 до 18 микромоль на литр. Назначение – оценка уровня цинка, необходимого для иммунитета и метаболизма. Медь – норма от 11 до 22 микромоль на литр. Назначение – оценка уровня меди, необходимой для синтеза ферментов. Селен – норма от 0,7 до 1,5 микромоль на литр. Назначение – оценка уровня селена, необходимого для антиоксидантной защиты. Магний – норма от 0,66 до 1,7 миллимоль на литр. Назначение – оценка уровня магния, необходимого для энергетического обмена. Кальций – норма 2,15–2,55 миллимоль на литр. Назначение – оценка уровня кальция, необходимого для костной ткани и нервной системы. Фосфор. Норма 0,81–1,45 ммоль на литр. Назначение. Оценка уровня фосфора, необходимого для костной ткани и энергетического обмена. Калий. Норма от 3,5 до 5,1 ммоль на литр. Назначение. Оценка уровня калия, необходимого для нервной и мышечной системы. Натрий. Норма 136–145 ммоль на литр. Назначение – оценка уровня натрия, необходимого для водно-электролитного баланса. Хлор. Норма 98–107 ммоль на литр. Назначение – оценка уровня хлора, необходимого для водно-электролитного баланса. Йод. Норма от 50 до 150 микрограммов на литр. Назначение – оценка уровня йода, необходимого для синтеза гормонов щитовидной железы. Марганец. Норма от 0,15 до 0,55 микрограмма на литр. Назначение – оценка уровня марганца, необходимого для синтеза ферментов. Хром. Норма от 0,05 до 0,5 микрограмма на литр. Назначение – оценка уровня хрома, необходимого для метаболизма глюкозы. Молибден. Норма от 0,5 до 2 микрограммов на литр. Назначение – оценка уровня молибдена, необходимого для синтеза ферментов. Кобальт. Норма от 1,1 до 4,1 микрограмма на литр. Назначение – оценка уровня кобальта, необходимого для синтеза витамина В12. Никель. Норма от 0,5 до 5,0 микрограммов на литр. Назначение – оценка уровня никеля, необходимого для синтеза ферментов. Ванадий. Норма от 1,1 до 1 микрограмма на литр. Назначение – оценка уровня ванадия, необходимого для метаболизма липидов. Натрий. Натрий – это важный электролит, который играет ключевую роль в поддержании водно-солевого баланса, регуляции объема крови, артериального давления и передачи нервных импульсов. Натрий является основным внеклеточным катионом и составляет около 90% всех катионов плазмы крови. Основное назначение. Первое. Регуляция осмотического давления и объема крови. Второе. Поддержание кислотно-щелочного баланса. Третье. Участие в передаче нервных импульсов. Четвертое. Регуляция сокращения мышц, включая сердечную мышцу. Пятое. Участие в транспорте питательных веществ через клеточные мембраны. Синтез. Натрий не синтезируется в организме и поступает исключительно с пищей. Поваренная соль, обработанные продукты, мясо, рыба. Всасывание. Натрий всасывается в тонком кишечнике. Его абсорбция зависит от состояния кишечника и уровня альдостерона. Метаболизм. Натрий участвует в регуляции осмотического давления и объема крови. Его уровень регулируется почками, гормонами, альдостерон, антидиуретический гормон и нервной системой. Выведение. Натрий выводится через почки с мочой, а также через пот и кал. Его уровень регулируется почками. При дефиците натрия его выведение уменьшается, а при избытке увеличивается. Причины повышения уровня натрия в крови. Более 145 ммоль на литр. Первое. Обезвоживание. Потеря воды увеличивает концентрацию натрия, рвота, диарея, недостаточное потребление жидкости. Второе. Несахарный диабет. Нарушение секреции или действие антидиуретического гормона приводит к потере воды, заболевание гипоталамуса или почек. Третье. Избыточное потребление натрия. Избыточное поступление натрия с пищей или внутривенными растворами. Злоупотребление соленой пищей. Неправильное лечение. Четвертое. Гиперальдостеронизм. Избыток альдостерона увеличивает реабсорбцию натрия в почках. Опухоли надпочечников. Синдром Кона. Пятое. Ожоги. Потеря жидкости через поврежденные ткани увеличивает концентрацию натрия. Термические или химические ожоги. Шестое. Прием диуретиков. Некоторые диуретики увеличивают выведение воды, но не натрия. Лечение гипертонии или отеков. Седьмое. Гипергликемия. Высокий уровень глюкозы увеличивает осмотическое давление, что приводит к потере воды. Сахарный диабет. Восьмое. Лихорадка. Повышенное потоотделение приводит к потере воды. Инфекционные заболевания. Девятое. Прием кортикостероидов. Кортикостероиды увеличивают реабсорбцию натрия в почках. Медикаментозное лечение. Десятое. Генетические заболевания. Нарушение регуляции уровня натрия, наследственные заболевания, например, синдром Лидла. Причины снижения уровня натрия в крови – менее 136 ммоль на литр. Первое. Избыточное потребление воды. Избыток воды разбавляет натрий в крови. Психогенная полидипсия – неправильное лечение. Второе. Сердечная недостаточность. Задержка жидкости увеличивает объем крови, разбавляя натрий. Хронические заболевания сердца. Третье. Почечная недостаточность. Нарушение выведения воды и натрия. Острая или хроническая почечная недостаточность. Четвертое. Цирроз печени. Задержка жидкости увеличивает объем крови, разбавляя натрий. Хронические заболевания печени. Пятое. Синдром неадекватной секреции, АДГ. Избыток антидиуретического гормона, АДГ, приводит к задержке воды. Опухоли, заболевания легких, прием лекарств. Шестое. Гипотиреоз. Снижение активности щитовидной железы может привести к задержке воды. Гипофункция щитовидной железы. Седьмое. Прием диуретиков. Диуретики увеличивают выведение натрия, лечение гипертонии или отеков. Восьмое. Рвота или диарея. Потеря натрия через ЖКТ. Заболевание ЖКТ. Девятое. Аддисонова болезнь. Дефицит альдостерона приводит к потере натрия, надпочечниковая недостаточность. Десятое. Генетические заболевания. Нарушение регуляции уровня натрия, наследственные заболевания, например, синдром Бартера. Калий. Калий – это важный электролит, который играет ключевую роль в поддержании электрического потенциала клеточных мембран, регуляции сердечного ритма, передаче нервных импульсов и сокращении мышц. Калий является основным внутриклеточным катионом, и его концентрация внутри клеток в 30-40 раз выше, чем во внеклеточной жидкости. Основное назначение. Первое. Регуляция электрического потенциала клеточных мембран. Участие в передаче нервных импульсов. Третье. Регуляция сокращения мышц, включая сердечную мышцу. Четвертое. Поддержание кислотно-щелочного баланса. Пятое. Участие в синтезе белков и гликогена. Синтез. Калий не синтезируется в организме и поступает исключительно с пищей. Фрукты, овощи, бобовые, орехи, молочные продукты. Всасывание. Калий всасывается в тонком кишечнике. Его абсорбция зависит от состояния кишечника и уровня альдостерона. Распределение. Около 98% калия находится внутри клеток и только 2% во внеклеточной жидкости. Кровь – межклеточная жидкость. Метаболизм. Калий участвует в регуляции электрического потенциала клеточных мембран и кислотно-щелочного баланса. Его уровень регулируется почками, гормонами, альдостерон, инсулин и нервной системой. Выведение. Калий выводится через почки с мочой, а также через пот и кал. Его уровень регулируется почками, При дефиците калия его выведение уменьшается, а при избытке увеличивается. Причины повышения уровня калия в крови более 5,1 ммоль на литр. Первое. Почечная недостаточность. Нарушение выведения калия почками, острая или хроническая почечная недостаточность. Второе. Прием калий-сберегающих диуретиков. Диуретики уменьшают выведение калия. Лечение гипертонии или отеков, например, спиронолактан. Третье. Массивное разрушение тканей, высвобождение калия из поврежденных клеток, травма, ожоги, рабдомиолиз. Четвертое. Гипоальдостеронизм. Дефицит альдостерона уменьшает выведение калия, надпочечниковая недостаточность, болезнь Аддисона. Пятое. Ацидоз. Снижение pH крови увеличивает высвобождение калия из клеток, метаболический или респираторный ацидоз. Шестое. Прием препаратов, содержащих калий. Избыточное поступление калия с лекарствами или добавками, передозировка препаратов калия. Седьмое. Гемолиз. Разрушение эритроцитов высвобождает калий, аутоиммунные заболевания, переливание крови. Восьмое. Обезвоживание. Уменьшение объема крови увеличивает концентрацию калия, рвота, диарея, недостаточное потребление жидкости. Девятое. Прием ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина 2. Лекарства уменьшают выведение калия, лечение гипертонии или сердечной недостаточности. Десятое. Генетические заболевания. Нарушение регуляции уровня калия. Наследственные заболевания, например, псевдогипоальдостеронизм. Причины снижения уровня калия в крови менее 3,5 ммоль на литр. Первое. Рвота и диарея, потеря калия через ЖКТ, заболевание ЖКТ. Второе. Прием диуретиков. Диуретики увеличивают выведение калия, лечение гипертонии или отеков. Третье. Гиперальдостеронизм. Избыток альдостерона увеличивает выведение калия, опухоли надпочечников, синдром Кона. Четвертое. Дефицит магния. Дефицит магния нарушает реабсорбцию калия в почках, недостаточное потребление магния, заболевание ЖКТ. Пятое. Алкоголизм. Алкоголь увеличивает выведение калия, хронический алкоголизм. Шестое. Прием инсулина. Инсулин стимулирует перемещение калия внутрь клеток, лечение сахарного диабета. Седьмое. Алкалоз. Повышение pH крови увеличивает перемещение калия внутрь клеток, метаболический или респираторный алкалоз. Восьмое. Синдром Кушинга. Избыток кортизола увеличивает выведение калия, опухоли гипофиза или надпочечников. Девятое. Недостаточное потребление калия. Дефицит калия в рационе, несбалансированное питание. Десятое. Генетические заболевания. Нарушение регуляции уровня калия, наследственные заболевания, например, синдром Бартера. Хлор. Хлор – это важный электролит, который играет ключевую роль в поддержании водно-электролитного баланса, регуляции кислотно-щелочного состояния и осмотического давления. Хлор является основным анионом в неклеточной жидкости и тесно связан с обменом натрия и воды. Основное назначение. Первое. Регуляция осмотического давления и объема крови. Второе. Поддержание кислотно-щелочного баланса. Третье. Участие в образовании соляной кислоты в желудке. Четвертое. Регуляция электрического потенциала клеточных мембран. Пятое. Участие в транспорте углекислого газа в крови. Синтез. Хлор не синтезируется в организме и поступает исключительно с пищей. Поваренная соль, обработанные продукты, мясо, рыба. Всасывание. Хлор всасывается в тонком кишечнике. Его абсорбция зависит от состояния кишечника и уровня натрия. Распределение. Хлор находится преимущественно во внеклеточной жидкости, кровь, межклеточная жидкость. Метаболизм. Хлор участвует в регуляции осмотического давления и кислотно-щелочного баланса, его уровень регулируется почками, гормонами, альдостерон, антидиуретический гормон и нервной системой. Выведение. Хлор выводится через почки с мочой, а также через пот и кал. Его уровень регулируется почками. При дефиците хлора его выведение уменьшается, а при избытке увеличивается. Причины повышения уровня хлора в крови – более 107 ммоль на литр. Первое – обезвоживание. Потеря воды увеличивает концентрацию хлора, рвота, диарея, недостаточное потребление жидкости. Второе – избыточное потребление хлора, избыточное поступление хлора с пищей или внутривенными растворами, злоупотребление соленой пищи, неправильное лечение. Третье – почечная недостаточность, нарушение выведения хлора почками, острая или хроническая почечная недостаточность. Четвертое – гиперальдостеронизм. Избыток альдостерона увеличивает реабсорбцию хлора в почках, опухоли надпочечников, синдром Кона. Пятое – ацидоз. Снижение pH крови увеличивает концентрацию хлора, метаболический или респираторный ацидоз. Шестое – прием диуретиков. Некоторые диуретики увеличивают выведение воды, но не хлора. Лечение гипертонии или отеков. Седьмое – гипернатриемия. Повышение уровня натрия сопровождается увеличением уровня хлора, обезвоживание, избыточное потребление натрия. Восьмое – прием кортикостероидов. Кортикостероиды увеличивают реабсорбцию хлора и в почках. Медикаментозное лечение. Девятое – ожоги. Потеря жидкости через поврежденные ткани увеличивает концентрацию хлора. Термические или химические ожоги. Десятое – генетические заболевания. Нарушение регуляции уровня хлора, наследственные заболевания, например, синдром Лидла. Причины снижения уровня хлора в крови менее 98 ммоль на литр. Первое – рвота или диарея, потеря хлора через ЖКТ, заболевание ЖКТ. Второе – прием диуретиков. Диуретики увеличивают выведение хлора, лечение гипертонии или отеков. Третье – гипоальдостеронизм. Дефицит альдостерона уменьшает реабсорбцию хлора, надпочечниковая недостаточность, болезнь Аддисона. Четвертое – алкалоз. Повышение pH крови увеличивает выведение хлора, метаболический или респираторный алкалоз. Пятое – синдром неадекватной секреции АДГ. Избыток антидиуретического гормона приводит к задержке воды и разбавлению хлора. Опухоли, заболевания легких, прием лекарств. Шестое – хронические заболевания почек, нарушение выведения хлора, почечная недостаточность. Седьмое – недостаточное потребление хлора, дефицит хлора в рационе, несбалансированное питание. Восьмое. Прием ингибиторов ОПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина 2. Лекарства уменьшают реабсорбцию хлора, лечение гипертонии или сердечной недостаточности. Девятое. Гипонатриемия. Снижение уровня натрия сопровождается снижением уровня хлора, избыточное потребление воды, сердечная недостаточность. Десятое – генетические заболевания, нарушение регуляции уровня хлора, наследственные заболевания, например, синдром Бартера. Магний. Магний – это важный макроэлемент, который играет ключевую роль в организме. Он участвует в более чем 300 биохимических реакциях, включая синтез АТФ, основного источника энергии, регуляции работы мышц и нервной системы, а также поддержании структуры костей. Основное назначение. Первое. Участие в синтезе АТФ, энергетический обмен. Второе. Регуляция работы мышц, включая сердечную мышцу и нервной системы. Третье. Поддержание структуры костей и зубов. Четвертое. Участие в синтезе ДНК и РНК. Пятое. Регуляция уровня кальция, калия и других электролитов. Синтез. Магний не синтезируется в организме и поступает исключительно с пищей. Зеленые листовые овощи, орехи, семена, бобовые, цельнозерновые продукты. Всасывание. Магний всасывается в тонком кишечнике. Его абсорбция зависит от уровня витамина D и состояния кишечника. Распределение. Около 60% магния находится в костях, 20% в мышцах и только 1% в крови. Метаболизм. Магний участвует в ферментативных реакциях, включая синтез АТФ, белков и нуклеиновых кислот. Выведение. Магний выводится почками, его уровень регулируется почками. При дефиците магния его выведение уменьшается, а при избытке увеличивается. Причины повышения уровня магния в крови. Более 1,7 ммоль на литр. Первое. Почечная недостаточность. Нарушение выведения магния почками, острая или хроническая почечная недостаточность. Вторая – передозировка препаратов магния. Избыточное поступление магния с лекарствами или добавками. Неправильное применение препаратов магния. Третье – гипопаратиреоз. Снижение уровня парат-гормона может увеличить уровень магния, удаление или повреждение пар щитовидных желез. Четвертое – надпочечниковая недостаточность. Снижение уровня альдостерона приводит к задержке магния, болезни Аддисона. Пятое – обезвоживание. Уменьшение объема крови увеличивает концентрацию магния, рвота, диарея, недостаточное потребление жидкости. Шестое – массивное разрушение тканей, высвобождение магния из поврежденных клеток, травмы, ожоги, рабдомиолиз. Седьмое – прием лития. Литий может увеличивать уровень магния, лечение биполярного расстройства. Восьмое – гипотиреоз. Снижение активности щитовидной железы может увеличить уровень магния, гипофункция щитовидной железы. Девятое – семейная гипермагниемия. Генетическое нарушение регуляции уровня магния, наследственное заболевание. Десятое. Прием антацидов или слабительных, содержащих магний, избыточное поступление магния, злоупотребление препаратами. Причины снижения уровня магния в крови менее 66 ммоль на литр. Первое. Недостаточное потребление магния, дефицит магния в рационе, несбалансированное питание. Второе. Хроническая диарея. Увеличение потери магния через кишечник, заболевание ЖКТ, например, болезнь Крона. Третье. Злоупотребление алкоголем. Алкоголь увеличивает выведение магния почками, хронический алкоголизм. Четвертое. Сахарный диабет. Гиперинсулинемия увеличивает выведение магния, недостаточный контроль уровня глюкозы. Пятое. Прием диуретиков. Диуретики увеличивают выведение магния почками, лечение гипертонии или отеков. Шестая. Гиперпаратиреоз. Повышение уровня парадгормона увеличивает выведение магния, аденома или гиперплазия паращитовидных желез. Седьмая. Хронические заболевания почек. Нарушение реабсорбции магния в почках. Почечная недостаточность. Восьмая. Беременность. Увеличение потребности в магнии. Физиологические изменения. Девятая. Прием некоторых лекарств. Лекарства могут увеличивать выведение магния, антибиотики, например, аминогликозиды, иммунодепрессанты. Десятое. Генетические заболевания, нарушение всасывания или метаболизма магния, наследственные заболевания, например, синдром Гительмана. Фосфор. Фосфор – это важный минерал, который играет ключевую роль в организме. Он входит в состав костей, зубов, клеточных мембран, ДНК, РНК и АТФ, аденозин-трифосфата, являющегося основным источником энергии для клеток. Фосфор существует в организме в виде фосфатов, PO4-3-, которые участвуют в многочисленных биохимических процессах. Основное назначение фосфора. Первое. Формирование костей и зубов. Фосфор входит в состав гидроксиапатита, обеспечивая прочность костной ткани. Второе. Энергетический обмен. Фосфаты являются компонентом АТФ, основного источника энергии клеток. Третье. Клеточные мембраны. Фосфолипиды являются основным компонентом клеточных мембран. Четвертое. Регуляция кислотно-щелочного баланса. Фосфаты участвуют в буферных системах крови. Пятое. Синтез нуклеиновых кислот. Фосфор входит в состав ДНК и РНК. Шестое. Регуляция активности ферментов и гормонов. Синтез. Фосфор не синтезируется в организме, а поступает исключительно с пищей. Молочные продукты, мясо, рыба, орехи, бобовые. Метаболизм. Всасывание фосфора происходит в тонком кишечнике, преимущественно в виде неорганических фосфатов. Его абсорбция зависит от уровня витамина D и состояния кишечника. Уровень фосфора в крови регулируется парадгормоном, витамином D и кальцитонином. Фосфор депонируется в костях и мягких тканях, в крови. Повышение уровня фосфора более 1,45 ммоль на литр. Первое. Избыточное потребление фосфора. Высокое содержание фосфора в рационе, употребление большого количества продуктов, богатых фосфатами. Второе. Почечная недостаточность. Нарушение введения фосфора почками, острая или хроническая почечная недостаточность. Третье. Гипопаратиреоз. Снижение уровня парадгормона уменьшает выведение фосфора, удаление или повреждение паращитовидных желез. Четвертое. Гипервитаминоз витамина D. Избыток витамина D увеличивает всасывание фосфора в кишечнике, неправильное применение препаратов витамина D. Пятое. Рабдомиолиз. Разрушение мышечных клеток высвобождает фосфор, травмы, ожоги, интенсивные физические нагрузки. Шестая. Острая или хроническая диарея. Потеря жидкости и электролитов может временно увеличить концентрацию фосфора. Заболевание ЖКТ. Седьмая. Прием фосфатсодержащих препаратов. Избыточное поступление фосфора с лекарствами. Передозировка слабительных или клизм с фосфатами. Восьмая. Гипотиреоз. Снижение активности щитовидной железы может увеличить уровень фосфора, гипофункция щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит, болезнь Хашимота. Девятое. Ацидоз. Снижение pH крови увеличивает высвобождение фосфора из клеток, метаболический или респираторный ацидоз, диабетический кетоацидоз. Десятое. Злокачественные опухоли. Опухоли могут вызывать разрушение костей, высвобождение фосфора, метастазы в костях, лейкемия. Снижение уровня фосфора менее 0,81 ммоль на литр. Первое. Недостаточное потребление фосфора. Дефицит фосфора в рационе, несбалансированное питание. Вторая – малабсорбция, нарушение всасывания фосфора в кишечнике. Целиакия – болезнь Крона. Третье – синдром возобновления питания. Быстрое поступление глюкозы стимулирует переход фосфора в клетки после длительного голодания. Четвертое – гиперпаратиреоз. Повышение уровня парадгормона увеличивает выведение фосфора. Аденома или гиперплазия пар щитовидных желез. Пятое – дефицит витамина D. Недостаток витамина D снижает всасывание фосфора в кишечнике. Недостаточное потребление витамина D, заболевания печени или почек, рахит у детей, остеомаляция у взрослых. Шестое – алкоголизм. Нарушение всасывания и увеличение экскреции фосфора почками. Хронический алкоголизм. Седьмое – сахарный диабет. Гиперинсулинемия увеличивает выведение фосфора, недостаточный контроль уровня глюкозы. Восьмое. Прием антоцидов, содержащих алюминий или магний. Антоциды связывают фосфор в кишечнике, уменьшая его всасывание. Злоупотребление антоцидами. Девятое. Ожоги. Потеря фосфора через поврежденные ткани, термические или химические ожоги. Десятое. Респираторный алкалоз. Повышение pH крови увеличивает выведение фосфора, гипервентиляция. Одиннадцатое. Прием диуретиков. Диуретики увеличивают выведение фосфора почками, лечение гипертонии или отеков.